Как использовать пищевые остатки? Приготавливая компот из свежих яблок, не выбрасывайте яблочную кожицу. Налейте в кастрюлю 1-2 стакана воды, опустите в нее кожицу из яблок и вскипятите с сахаром по вкусу. Полученный отвар – отличное средство против кашля. Из кусочков оставшейся селедки готовят селедочное масло. Селедку освобождают от костей, мякоть пропускают через мясорубку, смешивают со сливочным маслом, после чего употребляют для закусочных бутербродов. Остатки жареной печени используются для изготовления печеночного паштета, а молочные продукты, утратившие первоначальные качества, для приготовления пресных оладий и лепешек с добавлением яйца и соды. Чтобы отбить запах рыбы, капусты или чеснока, ополосните посуду водой с уксусом. Самый лучший корень хрена длиной 20-25 см, а толщиной 2-3 см. Поверхность его должна быть ровной и светлой, мякоть белой. Наиболее вкусна капуста, имеющая круглые или плоские плотные кочаны с белыми сочными листьями и неглубоко проникающей кочерышкой. Чтобы разделочная деревянная доска не пропахла рыбой, перед разделкой рыбы потрите доску кусочком лимона или смочите уксусом. Эти средства хороши и для того, чтобы руки не пахли рыбой. Запах лука с ножей удалите, проведя лезвием по сырой моркови, а с рук слегка потерев их солью.